Эреререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререр меня, пожалуй, был шанс пережить недовольство этого покемона, но вот Сириус. Обернувшись, я застал своего покемона, от вздыбленной шерсти которого периодически отскакивали черные искры. Он, не мигая, смотрел на Драгонайта, испуганно при этом рыча. «Сириус!» — крикнул я, не добившись вообще никакой реакции. «Сириус!» — присел перед ним на колени, заслонив своим лицом все еще поднимающуюся гигантскую тушу. «Рион!» — покемон попытался ударить меня когтями, но я без труда поймал его лапу и сразу принялся поглощать энергию, из которой кошак сформировал три черных когтя. «Мря-я-я!» — отпрыгнул он от меня, испуганно переводя взгляд с моего лица на пострадавшую конечность. «Вреда это ему не принесет, но вот ощущения от всей процедуры крайне болезненны». «Сириус!» — опять позвал я его. Убедившись, что внимание покемона сосредоточено на мне, я продолжил говорить: «Ты сможешь скрыть нас в тени, Амбр?» Он медленно кивнул, а после вновь посмотрел за мою спину, где Драгонайт уже поднялся во весь рост. Глядя на постепенно вздыбливаемую холку покемона, я жестко схватил того за морду, вновь направив его взгляд на мое лицо. «Ну так давай!» Вскочив, я попытался схватить Билла за руку, но тот резко отпрыгнул от меня. «Нет, ты не помешаешь моему триум!» «Пу-у-у-у-у!» Взвыл гигант за моей спиной, послав вместе со своим голосом сильную энергетическую волну, которая, пройдя через тело Билла, заставила всполошиться все пятна в его ауре. В течение пары секунд они сильно увеличились в размерах, практически полностью заполнив ауру парня. «Я здесь!» — во все горло кричал Билл, усиливая громкость своей установки при помощи пульта. «Я тоже одинок. Надеюсь, позже ты меня простишь», — пробубнил себе под нос, ударив ученого по затылку, пытаясь вырубить того. «Пыха!» — Билл прикусил язык, но сознание терять не спешил. Обернувшись, он уставился на меня диким взглядом практически вылезших из орбит глаз, белки которых практически окрасились в красные из-за кучи полопанных сосудов. «Алекс, зачем ты меня ударил?» — совершенно спокойно сказал он, слегка улыбнувшись. С уголка его рта стекла капля крови из прокушенного языка. «Билл, послушай, нам надо уходить, причем быстро». «Но зачем? Неужели ты не слышишь его? Не слышишь, как ему одиноко?» «Билл, он убьет нас». «Нет, конечно, что за глупости?» «Прости», — сказал я, хватая парня за руку и резко дергая его к себе. «Билл для меня никто, однако я не могу допустить смерти именитого ученого, особенно если учесть, что его спасение практически ничего не будет стоить. Отпусти», — взъярился он, не оставив от былого спокойствия и следа. «Сейчас же отпусти меня». Билл пытался врываться, но пересилить меня у него явно не выйдет. «Сириус, давай». Краем глаза я следил за медленно шагающим к нам Драгонайтом. Медленно, да, но каждый его шаг преодолевал десятки метров за раз. Сириус быстро подпрыгнул ко мне и с силой укусил за ногу, начав при этом погружаться в тень. Вместе с ним уходил и я, а со мной и пытающийся вырваться Билл, сопротивление которого усилилось. «Нет, нет, отпусти», — орал он, пытаясь ударить меня ногой. Я сцепил свои руки в замок под его грудью, обхватив обе руки и приподняв того над землей, из-за чего только ногами он и мог нормально двигать. Когда мы полностью опустились в тень, Билл резко перестал сопротивляться, расслабившись в моем захвате. Первое, что я почувствовал, — нехватку воздуха. Дышать было крайне тяжело. «Сириус», — сказал я, не узнав при этом своего голоса. Вокруг была густая темнота. Я словно находился в заволоченной черным дымом комнате. При этом я продолжал ощущать хватку челюсти на своей икре, но не мог разглядеть ауры покемона, словно что-то блокировало ту. «Ну конечно», — облегченно выдохнул я, отключив аурное зрение. «Это место доверху заполнено темной энергией, сквозь которую я не мог ничего разглядеть. Можешь отпускать», — погладил выглядевшего немного по-другому Сириуса по голове. Отпустив меня, покемон отошел на некоторое расстояние, а после развернулся, ожидающе уставившись в мою сторону. И выглядел он в это время не как обычный ленивый кот, а как грозный хищник, готовый в любую секунду вцепиться мне в горло. Из его белесых глаз пропали зрачки, а цвет белка сменился на бледно-розовый, как и цвет всех колец на его теле. При этом и глаза, и кольца излучали легкий красноватый свет. Закинув потерявшего сознание Билла на плечо, я наконец смог немного осмотреться. Место, где мы оказались, не имело ничего общего с реальностью. Ни маяка, ни утеса, ни океана. Ничего. Мы находились посреди опушки, окруженной черными стволами скрюченных деревьев. Под ногами была темно-серая земля, испещренная редкими островками черной или светло-серой травы. Вдалеке за лесом виднелись высокие черные же горы, заволоченные красноватым туманом, в котором периодически мелькали тени странных существ, некоторые из которых превышали размеры Виви в пару раз. Над горами виднелось красноватое небо. Подняв глаза кверху, я узрел огромный белый диск, то ли луны, то ли солнца, вокруг которого небо имело оранжевые оттенки. «Рион!» — рявкнул Сириус. «Иду!» — вновь обратил внимание на слегка измененный голос, приобретший металлические оттенки. Сосредотачиваясь на дыхании, я побрел к Сириусу, понимая, что время идет на минуты, ведь Билл в любой момент может попросту задохнуться. Устремившись за своим покемоном в одному ему ведомую сторону, я почувствовал серьезную сложность в движении, будто пытаюсь бежать под водой. Но хоть и на пределе сил, но за Сириусом я поспевал, держась позади него, примерно в метре. Спустя пару минут лавирования среди черных деревьев, я обратил внимание на начавший стелиться по земле красный туман. Он подходил к нам со всех сторон, пытаясь взять в кольцо, и судя по тому, как Сириус старательно пытался обойти места скопления этого тумана, ничего хорошего для нас в нем нет. Поворот налево, поворот направо, обогнуть широкий ствол дерева. Сириус передвигался как рыба в воде, в то время как я уже с трудом мог поспевать за ним, попутно пытаясь протолкнуть в горящие легкие хоть каплю густого, словно смоль, воздуха. И хоть кислород мне не то, что бы нужен, но находиться в постоянном состоянии удушения несколько неприятно. В один момент, когда туман уже не стелился по земле, но стоял стеной со всех сторон, я понял, что именно Сириус не дает тому сомкнуться, поглотив нас. Из густой красной дымки то и дело доносились голоса, завывание, шепот. Справа раздался пронзительный визг, заставив меня машинально повернуть голову к источнику звука. В воздухе, посреди медленно плывущего тумана висели три светящихся глаза, неотрывно следящие за мной. Они не двигались, не мигали, даже зрачки оставались неподвижными, но несмотря на это, они неотрывно наблюдали за каждым моим шагом. С каждой следующей секундой светящиеся бирюзовым глаза становились больше и больше. Я не мог отвести от них взгляда. В голове не было совершенно никаких мыслей, и даже своей энергии я практически не ощущал. «Амбр!» Где-то сбоку послышался голос Сириуса, до которого мне не было никакого дела. «Эха!» Болезненный удар в бок выдавил бы остатки воздуха из легких, если бы тот там присутствовал. С трудом устояв на ногах и не уронив Билла, я с непониманием уставился на стоящего передо мной Сириуса, который задрал голову кверху и низко утробно рычал. «Эфер!» Резкий выдох развеял стоящий стеною туман, показав тонкую черную волчью лапу. Подняв голову, я увидел узкую морду белого волка, украшенную тремя бирюзовыми глазами с красными белками. Проведя раздвоенным, как у змей, синим языком по ряду белесых зубов, существо сделало шаг вперед, продолжая сверлить меня голодным взглядом. «Амр!» — рявкнул Сириус, когда существо попыталось сделать очередной шаг. «Хайререр!» — зарычало оно, оскалившись. Кольца на шкуре Сириуса начали светиться сильней, постепенно меняя свой цвет, с белого на золотистый. Увидев эту картину, существо издало, как мне показалось, уничижительный хмык, после чего, сделав пару шагов назад, скрылось в тумане. Спустя секунду тот развеялся, и более ничего не напоминало об этом хищнике. «Эмэрэрэр», — проворчал Сириус, посмотрев на меня. Вильнув хвостом, тот вновь продолжил бег, и мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним, ведь я до сих пор ощущал на себе голодный волчий взгляд. Неприятное, тягучее чувство, порождающее иррациональный страх где-то в моей душе. Не думал, что когда-либо ощущу на себе воздействие темной энергии. Этот непонятный ужас, вызванный неясно чем. Я не боюсь смерти, не боюсь боли и травм. Но почему-то меня продолжает потряхивать, стоит вспомнить блеск голодных глаз. Довольно скоро мы вышли к горному массиву, испещренному множеством расщелин, подбежав к одной из которых Сириус остановился. «Туда?» – спросил я, пытаясь протолкнуть в себя хоть чуть-чуть воздуха. Покемон кивнул, аккуратно подтолкнув меня вперед. Сделав прыжок в неизвестность, я почувствовал сильное головокружение, сменившееся блаженством от наполняющихся кислородом легких. Повернув голову, я увидел тяжело дышащего Сириуса, валяющегося рядом со мной. Больше я туда ни ногой, наконец отдышавшись, сказал я. «Рион», — фыркнул Сириус. «Конечно, я хотел бы знать, кем было то существо, но, увы, развернутого ответа от Сириуса я не пойму. Рядовой обитатель, страж, владыка, может, просто неизвестный вид покемона?» Сильнейший грохот прервал мои вяло текущие мысли. Мы переглянулись с Сириусом, после чего я решил наконец подняться с кажущейся такой мягкой травы. Сквозь негустой лес был виден утес, на котором когда-то был маяк Билла. Сейчас же на его месте была огромная драконья лапа, сминающая здание словно картонное, а после здания был уничтожен и сам утес, на месте которого остались лишь следы от четырех длинных когтей. «Кажется, там был маяк», — заметил я в пустоту. Рядом со мной стоял Сириус, сверлящий спину удаляющегося от берега покемона странным взглядом. «Вот для этого я и хочу сделать вас сильней. Если бы не тренировки, то ты точно не смог бы протянуть нас через тень. И кстати, у тебя не будет проблем с тем существом?» Пока я говорил, Драгонайт успел опуститься под воду, уплыв в неизвестном направлении. «Рион», — мотнул он головой. «Билл», — наконец вспомнил я о пострадавшем. Подбежав к так и оставшемуся лежать на земле телу, я приложил голову к груди парня, пытаясь расслышать стук сердца. «Жив, но все равно, лучше поспешить, черт». Попытавшись нащупать сумку, я вспомнил, что отдал Тумисти, вместе со всеми покебалами. Поднявшись на ноги, я принялся размышлять вслух. «Итак, мы одни посреди леса. Рион, с нами человек, которому срочно требуется медицинская помощь. Мря, у нас нет ни средства передвижения, ни средства связи, а до ближайшего города более суток езды на машине. Амрер, есть идеи?» Перевел взгляда на следящего за мной Сириуса, на что тот лишь отрицательно покачал головой. «И у меня нет. Хммм, подойди-ка». Пытаясь вспомнить, где у Виви располагалась метка от покебала, я внимательно изучал ауру Сириуса. Лишь через пару минут я смог заглянуть как бы вглубь, обнаружив там чуть более светлый, по сравнению с остальной энергетикой покемона, узор пространственной метки. Хммм, часть, отвечающая за связь с покебалом, была неактивна. «И на что я надеялся?» – пробубнил себе под нос. «В любом случае, выбора нет». Создав барьер из красной энергии, я положил на него Билла, забрался сам и дождался, пока запрыгнет Сириус. Поднявшись над деревьями, я двинулся в сторону Церулина, надеясь встретить Мисти по пути. Пидж из последних сил покемон расправил крылья, пытаясь плавно опуститься вниз, дабы его ценный груз не расшибся насмерть. Лишь оказавшись прямо над кронами деревьев, Джот смог слегка расслабился, закономерно потеряв сознание от истощения и перегрузок. ТЦС. Мисти сидела на земле, потирая ушибленный затылок. Осмотрев себя, девушка обнаружила множество царапин и свежих, пока еще толком не налившихся синяков, полученных ею в результате падения, а также пару глубоких кровоточащих порезов в области ключиц, образовавшихся благодаря стальной хватке покемона. «Джот», — позвала она птицу. «Джот», не получив ответа, позвала его вновь. Поднявшись с земли, девушка внимательным взглядом осмотрела округу, и так и не обнаружила искомого покемона. Подняв взгляд выше, она увидела его зажатым между парой крупных веток. «Ох, Джот!» Мисти незамедлительно достала пояс Алекса, сняв с него все покебалы. Не зная, какой именно принадлежит Джоту, она приступила к перебору, по очереди нажимая на кнопки активации и подбрасывая покебалы вверх. Лишь пятый по счету шарик оказался верным, так что теперь девушка была не одна, а в компании Виви и Гнила, которых случайно вызвала во время перебора. Мар осматривался и Гнил в поисках своего тренера, пока Виви не спускала внимательного взгляда голубых глаз с покебалов в руках Мисти. «Послушайте, Алекс», — Мисти, убедившись, что в ближайшем будущем покемону птица ничего не грозит, пыталась объяснить сложившуюся ситуацию, но не могла сообщить им о смерти их тренера. «Бласс», — начала шипеть Виви, видя образовывающиеся в уголках глаз девушки слезы. «Он, я видела». Так и не сумев договорить, она прислонилась спиной к дереву, с которого упала. Медленно съехав по нему, слегка подобрав спину о жесткую кору, девушка начала тихо плакать, закрыв лицо руками. «Мар», — рявкнул и Гнил, нависнув над ней. Ему категорически не нравилась сложившаяся ситуация. Покемон требовал ответов. «Бласт», — Виви оттолкнула товарища подальше от девушки. Встав на четыре лапы перед тихонько всхлипывающей Мисти, черепашка аккуратно толкнула ее лбом в плечо. Не выдержав, Мисти заревела в полный голос, крепко обняв любезно подставленную шею. «Он, его, «Монстр!» — слышалось сквозь плач. «Мар!» — воскликнул Игнил, на что получил раздраженный взгляд от Виви. Увидев, как огненный покемон тычет куда-то в небо своим длинным когтем, черепашка перевела взгляд в то направление, где и увидела знакомый красный барьер, плывущий по небу. «Блаас!» — Стас, не став отстраняться от вцепившейся в нее девушки, Виви лишь что-то проревела, обращаясь к Игнилу, на что ящер набрал полную грудь воздуха и выдохнул вверх струю плотного черного дыма. Не прошло и пары минут, как красная платформа опустилась перед стоящим в ожидании покемоном. Алекс удивилась все еще всхлипывающей Мисти. «Ты жив?» — подскочила она на ноги. Одним рывком девушка преодолела разделяющее их расстояние, повиснув на шее у парня. «Тише, тише!» — он нежно гладил вновь начавшую плакать девушку по спине. «Все хорошо!» — успокаивал я Мисти. «Ты, я думала!» — причитала она сквозь слезы. «Я жив, ничего страшного не произошло». Пару минут я продолжал обнимать девушку, пытаясь ту успокоить. Взяв из ее рук свои покеболы, я отозвал о чем-то переговаривающихся Виви и Гнила, а также уставшего после забега по теням Сириуса, уселся на платформу, умастив отказывающуюся отпускать мою шею девушку у себя на коленях, и продолжил путь. Как бы мне не было приятно обнимать Мисти, но Биллу требуется срочная медицинская помощь, и, увы, стазис-контейнеров для тяжелораненых у меня с собой нет, да и в целом, уж очень это дорогое удовольствие. «Как ты выжил?» Спустя практически полчаса полета раздался тихий голос Мисти. Я своими глазами видела, как этот монстр смял своей лапой маяк. «Сириус, когда я отдавал тебе свои покеболы, я рассчитывал выжить за счет своих особых способностей, но я совсем забыл о Сириусе. Он провел нас через тени. Расскажешь?» Это было удивительное место. Больше всего оно напоминало лес, где все деревья, трава, кусты и даже земля были пропитаны темной энергией. Везде были черные, серые и темно-серые оттенки. Там было красное небо и огромная белоснежная луна. В том месте я с трудом мог двигаться, и даже дыхание требовало неимоверных усилий. Посмотрев на Мисти, я обнаружил, что та попросту заснула в моих объятиях, что неудивительно. Аккуратно расправив камзол, я укутал Мисти в теплую ткань, поплотнее прижав девушку к себе, после чего ускорил движение платформы, почувствовав усилившийся отток энергии. Полет напрямик, да еще на приличной скорости, занял куда меньше времени, чем обычная езда, и уже к утру я мог лицезреть Церулин-Сити. Мисти легонько потряс ее за плечо, стараясь не задеть следы от когтей Джота. Пока девушка спала, я на скорую руку промыл и перебинтовал ее раны, но это лишь полумера. Че что, сонно разлепив веки, Мисти недовольно поморщилась, пытаясь поплотнее укутаться в мой камзол. «ТЦС», — зашипела она, потревожив повязки. «Мы почти добрались до города. Ты как, в порядке?» «Я так понимаю, ты не хочешь показывать это?» Она постучала одной рукой по бедру. «Не хотелось бы, но выбора, увы, нет. Я не знаю, как иначе можно доставить Билла в город». Нахмурившись, Мисти некоторое время задумчиво сверлила взглядом становящийся все ближе Церулин. «Где здесь больница?» «Туда», — она ткнула пальцем в центральный район города. «Стоять!» У самой больницы нас встретила пара охранников, за спинами которых висело несколько магнемайтов, металлических шарообразных покемонов, с электрическим ядром внутри. «У нас пострадавший, ему нужна срочная помощь», — выпалил я, слезая с платформы и показывая рукой на Билла. Один из охранников чертыхнулся, глядя на бледного зеленоволосого мужчину, перевязанную пропитанными кровью бинтами рыжую девушку и высокого рыжего же парня с черными кругами под глазами. «Мы явно больше походим на жертв, нежели на злоумышленников». Пока ругнувшийся парень побежал внутрь, второй охранник подошел ко мне. «Ты управляешь этим?» Странным взглядом он накинул платформу. «Да, можешь завести внутрь?» Я молча кивнул, направив платформу ко входу в больницу, из которого уже выбегали несколько санитаров с каталками, возглавляемых пожилой женщиной в белом халате. И все как один замирали в ступоре, глядя на левитирующую по воздуху красноватую платформу. «Куда?» – спросил я единственного здесь, судя по халату, врача. «А, да, можете поместить пострадавших на каталке?» – попросила она немного хрипящим голосом. Кивнув, я аккуратно, стараясь не причинять боли, взял Мисти на руки и медленно опустил сонную из-за потери крови девушку на одну из каталок, в операционную, — сказала доктор, пока я занимался Биллом. Переместив платформу так, чтобы парень замер прямо над лежбищем, я начал плавно опускать барьер вниз, постепенно истончая его. «Отлично, в реанимацию его», — проговорила доктор, повернувшись ко мне. «Вы, я в норме, просто нужен небольшой отдых. Это я здесь решаю, в норме вы или нет. Ложитесь», — строго сказала она, указывая пальцем на последнюю оставшуюся на улице каталку. Пожав плечами, я выполнил указания доктора. Наблюдая за проносящейся мимо потолочной плиткой, я краем уха слушал переговоры этой женщины с кем-то из санитаров, постепенно засыпая. «Устал», — была последняя моя мысль. «Молодой человек, кто-то тряс меня за плечо». «Да-да», — сонно приоткрыл один глаз. «Просыпайтесь, мне нужно вас опросить», — сказала виденная мною ранее женщина. «Конечно», — зевнув, я принял сидячее положение и увидел, что нахожусь в палате, как мои друзья. У девушки множество царапин и ушибов, а также пара глубоких порезов, которые пришлось зашивать. Сейчас она спит. С мужчиной сложнее. Обширное поражение центральной нервной системы, признаки перенесенной гипоксии, сильный ушиб на затылке, а также общее истощение организма. «Ясно. У меня есть для вас несколько вопросов. Я постараюсь ответить. Ваше имя и фамилия?» «Алекс Скар». «В моей сумке было удостоверение», — доктор кивнула на тумбочку рядом с кроватью, откуда я достал сумку и показал ей Покедекс, предварительно выведя на его экран информацию. Взяв в руки протянутое ей устройство, доктор принялась заполнять бланк. «Вам известны данные ваших спутников, только имена и фамилии», — доктор посмотрела на меня, показывая, что внимательно слушает. «Мисти Ватерфолл», — ее брови устремились вверх в удивлении, — «все же в Церулин-Сити это довольно известная фамилия, и Билл Сайпер, тот самый», — все-таки не сдержалась она. «Исследователь покемонов», — кивнул я. «Ладно», — доктор тяжело выдохнула, но быстро взяла себя в руки. «Что произошло?» «На маяк Билла напал древний покемон. С трудом, но мы смогли сбежать оттуда до уничтожения маяка, но, кажется, Билл подвергся сильнейшему воздействию психического типа. Демонстрировал все признаки одержимости тем покемоном, пока в конечном итоге не лишился сознания». «Хммм, что это был за покемон?» Она продолжила что-то записывать. «Драгонайт, огромный, выше маяка, стоящего на утесе, драгонайт. Вы уверены?» Ошарашенно уставилась она на меня. «Драгонайты, очень редкие покемоны. Вы не могли ошибиться. У моего хорошего друга когда-то был драгонайт, и я лично видел его. Так что я уверен, что это был именно он, древний драгонайт». «Ясно. Спасибо». Она покинула палату, после чего я вновь отправился в царство снов. «Надеюсь, что столь сильное желание спать – лишь временное явление, связанное с тратой энергии, а не какая-то болезнь, которую я подхватил в темном пространстве». В огромной башне в центре Сафран-Сити происходило редчайшее событие – полный сбор тренеров четвертого ранга, к которым относились не только действующий состав элитной четверки, но и некоторые сильнейшие лидеры стадионов. В центре огромного конференц-зала, расположенного на последнем этаже небоскреба, находился овальный стол, рассчитанный на 12 сидячих мест, из которых лишь 7 было занято. «Дамы и господа», — вещал вставший из-за головы стола низенький старичок с длинной белоснежной бородой и роскошной гривой седых волос. Это был никто иной, как глава Лиги покемонов региона Канто, Чарльз Гудшоу. «Я благодарю вас всех за то, что сумели так скоро откликнуться на мою просьбу. Чарли, не томи», — раздраженно поторопил старика стройный черноволосый мужчина средних лет, облаченный в черный костюм двойку. «Да-да, не торопи меня, Джованни». «Никакого уважения к старику», — закатил он глаза. «Пару часов назад мне поступило сообщение от старшего следователя из Церулин-Сити». Лицо Чарльза стало крайне серьезным. «Этой ночью на маяк одного из передовых исследователей региона Канто было совершенно нападение. Согласно свидетельским показаниям, нападавшим был древний покемон, предположительно драгонайт. Рост покемона не менее 300 метров. Звенящая тишина повисла в помещении, пока сильнейшие тренеры Канто пытались осмыслить степень угрозы. «Я не ослышался», — подал голос подкачанный мужчина с длинными рыжими волосами, зачесанными кверху. Высокий лоб, узкий овал лица, тонкие губы. Единственное, что выделялось во внешности мужчины – глаза, цвет которых напоминал расплавленное золото. Мужчина был одет в синюю водолазку, поверх которой был накинут темно-оранжевый кардиган. Завершал сей образ темно-синий плащ, обитый золотой лентой по краям, который в данный момент висел на спинке стула. «Нет, Ланс, не ослышался. На западной границе Канто действительно объявился древнейший драгонайт, который, по словам очевидца, полностью уничтожил маяк и часть утеса лишь взмахом одной своей лапы, после чего скрылся в океане. Я пас, встал с места высокий широкоплечий мужчина, с ярко выраженной квадратной челюстью, волевым подбородком, большим носом с горбинкой и густыми косматыми бровями. Растрепанные темно-синие волосы были убраны в длинный низкий хвост, и лишь пара густых прядей свисали с его висков. «Энно Бруно», — попытался возразить старик, — «вы сорвали меня прямо с тренировки в горах, заставив что есть мочи нестись сюда. Я не успел даже зайти домой и переодеться, дабы прибыть на собрание вовремя», — Бруно указал рукой на свой оголенный торс. «Из одежды на парне были лишь тренировочные штаны, и даже обуви не было на ногах, и все это для того, чтобы вы рассказали мне о гребаном драконе. Среди моих покемонов нет таких, кто смог бы хоть как-то тягаться с тяжеловесным водоплавающим монстром, владеющим, к тому же, психическими атаками». «Ладно», — вздохнул старик, провожая широкую спину потяжелевшим взглядом. «Дайте знать, если я все же понадоблюсь», — сказал он напоследок, покидая помещение. «Что с ученым?» — раздался отрешенный женский голос. «КХМ», — прочистил горло старик, переведя взгляд на молодую девушку, облаченную в облегающее красно-черное платье. В данный момент она поправляла одну из белых перчаток, в то время как вокруг нее плавали в воздухе тройка покебалов. У девушки была дурная привычка развеивать скуку при помощи своих особых способностей. Согласно показаниям медицинских работников, мистер Сайпер подвергся сильному влиянию энергии психического и волшебного типов, что привело к перегрузке нервной системы. В данный момент он находится в коме. «Вот как», — задумчиво ответила девушка, — «он сейчас в больнице Церулина?» «Да», — кивнул старик. «Я думаю, что смогу навестить его после этого собрания, и посмотрю, что можно сделать. Я передам о вашем скором визите». «Благодарю вас, мисс Юпси». «Не стоит», — все так же отрешенно ответила Сабрина, вокруг которой продолжали танцевать покебалы. Собрание возобновилось спустя некоторое время, за которое Чарльз успел отдать необходимые распоряжения о скорой доставке Сабрины Юпси в центральную больницу Церулина. «Итак, господа и дамы, что мы планируем делать со сложившейся ситуацией? Необходимо найти и договориться с этим покемоном», — высказал свое мнение Ланс. «Его нужно уничтожить», — сразу за ним свое мнение высказала Агата, сгорбленная старушка, носящая пучок седых волос на голове. Рядом с ней прямо в воздухе висела ее трость, в центре которой левитировал фиолетовый покебал. «Совсем старая из ума выжила», — тихо проворчал Джованни. «Прости, что?» Старушка повернула голову к лидеру стадиона Веридиана, беззубо улыбнувшись тому, отчего вечно всем недовольный человек слегка побледнел. Хотя, может, дело было в возникшем за ее спиной силуэте Гингера, появившемся из трости словно джинн из бутылки. «Ведьма», — еще тише прошептал Джованни, предварительно отвернувшись от второго по силе члена элитной четверки. «Простите, Агата», — подала голос молчавшая доселе Лорелей, рыжеволосая девушка в овальных очках, облаченная в деловое черное платье, которая на протяжении всего собрания внимательно изучала предоставленные им документы. «Но если отчеты Чарли верны, то нам не хватит сил, чтобы одолеть этого покемона. И в таком случае, вариант Ланса остается единственно возможным. Ну, помимо игнорирования проблемы, как предложил это сделать Бруно», — недовольно заметила она. Агата повернулась к Лорелей, но девушка не спешила отводить от старушки взгляда. В конечном итоге хладнокровие тренера ледяного типа победило. Старушка благосклонно кивнула и вновь улыбнулась беззубой улыбкой, дав изрядно напрягшейся девушке расслабиться. «Но мы же можем контролировать его», — вновь подал голос Джованни. «Нет, не можем», — жестко ответил ему Ланс. «Как и сказала Лора, нам не хватит мощи, чтобы убить подобное существо. О подавлении же не может быть и речи. Уж кто-кто, а я точно знаю, на что способны драгонайты. Делайте, что хотите», — обреченно покачал головой Джованни. «В таком случае, решено. В первую очередь необходимо выйти на контакт с древним существом. Я думаю, что сумею найти его», — вновь подала голос Лорелей. «Сабрина, справишься с защитой, если что?» — поинтересовался Ланс, не забывший о способностях покемонов психическом и волшебном типах. На секунду девушка задумалась, и даже покебалы временно зависли в воздухе, перестав нарезать круги вокруг нее. «Только если Агата поддержит меня», — ответила она, на что старушка кивнула, переведя на Сабрину взгляд слегка прищуренных глаз. «Без проблем, дорогуша», — улыбнулась она. «Далее в контакт с покемоном вступит Ланс, продолжил составлять план действий Чарльз. Есть возражения? Тишина была ему ответом. От Бруно здесь действительно мало толку, как и от Джованни, подметил старик, на что тайный лидер мировой преступной организации скривился. В таком случае я вынужден оставить вас, раздраженно высказался Джованни, вставая с кресла, у меня есть еще множество важных дел. Он покинул помещение, так и не обернувшись. Ну и прикрытие на вас, уважаемые Агата и Сабрина. Дамы синхронно кивнули, теперь перейдем к деталям. Глава 36. Очередной Драгонайт. Май-май-май-яй-яй. Пока я спокойно лежал на кровати и смотрел в потолок, размышляя о дальнейших своих действиях, на моем животе весело прыгал Майм, приняв стойку человечка. Он встал на передние лапы, подняв корпус вертикально вверх, выдавая изображение на своей спинке за забавную рожицу. Да-да, молодец, аккуратно погладил его по голове одними кончиками пальцев. Покемон уронил свое тело, зажмурил глазки и довольно квакнул, принявшись ластиться к моей руке. «Не кусайся», — улыбнулся я, когда рот, покрытый множеством маленьких тупых зубцов, сомкнулся на моем большом пальце. «Ма-ай, крок», — протянул он, после чего звонко квакнул. Мистер Скар, зашедшая в палату сестра, остановилась и с недоумением уставилась на обернувшегося в ее сторону Майма. «Слушаю», — поторопил ее, — «мы готовы вас выписать». Девушка не отводила взгляда от потерявшего к ней интерес покемона. Майм, довольно зажмурившись, продолжал требовать ласки, покусывая меня за пальцы. «А мои товарищи, ваши спутники останутся у нас», она наконец отвела взгляд от покемона, посмотрев мне в лицо. «До снятия швов девушку лучше подержать в больнице, во всяком случае на этом настояли ее родственники. А Биллу, к мистеру Сайперу приписана не я, так что подробности мне неизвестны. Все, что я знаю, в данный момент он находится в коме. Вот как, если у вас больше нет вопросов, то прошу вас пройти к регистратуре на первом этаже, все документы уже готовы. Благодарю. Кстати, я остановил девушку, когда она уже практически покинула палату. Да, как скоро выпишут мисти? Швы мисс Ватерфолл снимут через 3 дня, сказала она, глянув в коммуникатор, таскаемый в нагрудном кармане. И если к этому времени не будет каких-либо осложнений или рецидивов, то в тот же день будет организована выписка. Рецидивов? Вы же говорили только о ранах, УФФ, тяжело выдохнула она. Во время обследования были обнаружены признаки попадания под атаку психического типа, последствия которой уже были устранены нашими специалистами. Спасибо. Ничего не ответив, она развернулась к выходу и, отодвинув раздвижные двери, столкнулась с кем-то нос к носу. «Прошу прощения», — раздался знакомый мужской голос, обладателя которого я не мог увидеть из-за неудачного угла. Хаем, смерив нового моего посетителя тяжелым взглядом, девушка покинула палату. Визитер не заставил себя долго ждать. В помещение зашел высокий темнорусый мужчина в белой рубашке с коротким рукавом, галстуке в сине-зеленую полоску, темных брюках и черных тупоносых туфлях. Это был следователь, которому несколько часов назад я давал показания, касаемые происшествия на маяке. «Еще раз здравствуйте, мистер Скар», — вымученно улыбнулся он. «Вы что-то забыли?» «Не совсем. С вами хотел бы поговорить специалист, присланный Лигой. Вы не против?» «Не против, но может лучше на улице?» Я поднялся с кровати, прижав недовольно квакнувшего Майма к груди. «Меня уже выписали, и я не хотел бы занимать палату лишнее время». «Конечно, конечно», — мужчина, ранее представившийся Алексом Смитом, с интересом рассматривал карабкающегося ко мне на макушку Майма, но сначала нам нужно. Я не опоздал, в палату влетел задорно улыбающийся рыжеволосый мужчина, облаченный в странного вида синюю накидку, из-под которой проглядывало что-то оранжевое. Присмотревшись к лицу незнакомца, у меня появилось странное ощущение, что где-то я его уже видел. «Нет, мистер Ланс, я как раз собирался отправиться на ваши поиски. Эрик Ди Ланс, очень приятно». Протянул он руку, которую я незамедлительно пожал, можно просто Ланс, это мое кодовое имя, заговорщицки шепнул он, продолжая весело улыбаться. Алекс, я представился в ответ, Май, раздалось сверху, и из моих растрепанных после короткого сна волос вылезла улыбающаяся мордашка Майма, пока его длинный хвост, как и не менее длинные задние лапки, свободно свисали с моего затылка. И тебе привет, не моргнув и глазом поздоровался с Маймом Ланс, при этом лишь мельком посмотрев на покемона. «Скажите, у вас случайно нет брата?» «Нет», — удивился он вопросу. «Хммм, Дело в том, что несколько дней назад я встретил человека, также носящего фамилию Диланс, говорил я, покинув палату и направляясь в сторону лифтов. О, должно быть, ты встретился с моим племянником. Он, если не ошибаюсь, работает в Лиге, в отделе по устранению экологических бедствий. Точно, тогда мы как раз наткнулись на открытый источник каменной смолы. По пути до регистратуры Ланс поддерживал ненавязчивый разговор, показав себя крайне общительным и жизнерадостным человеком. Чем-то он даже напоминал Иша, если добавить тому побольше жизненного опыта, и знаний, и тактичности. Забрав выписку, а также поинтересовавшись о приемных часах, чтобы позже навестить Мести, я покинул больницу в компании Ланса, с чьих уст так и не сходила легкая улыбка, и мистера Смита, незримой тенью следовавшего за нами. Так вот, Алекс, я хотел бы уточнить у тебя ряд моментов, связанных с покемоном, напавшим на маяк, неожиданно заговорил он. Я молча кивнул, усаживаясь на лавочку в прилежащей к больнице парковой территории. Веселящийся Майм резким рывком спрыгнул с моей головы и, перевернувшись в воздухе, плюхнулся в мои ладони, развалившись на них пузом кверху. Крок, радостно при этом квакнув, скажи, в какое время произошло нападение? Мы прибыли к маяку к 1:00 ночи, и около получаса просто общались с Биллом. Еще где-то столько же ушло на экскурсию по его рабочему месту, так что покемона я увидел уже во 2:00 ночи, говорил я, пытаясь вспомнить точную информацию, пока довольный Майм покусывал мои пальцы. Хорошо, Ланс что-то пометил в невесть откуда взявшемся блокноте. Как ты думаешь, почему напал этот покемон? Из-за Билла? Брови Ланса поползли вверх. К концу экскурсии Биллу поведал о покемоне, за которым охотился последние несколько лет. Ради него он оборудовал тот маяк, ради него же и переехал жить на место работы. Как мне показалось, его желание было несколько маниакальным. На самом маяке было устройство, издающее слегка искаженный рев того покемона. Таким образом Билл пытался привлечь его к маяку, что в конечном итоге ему удалось. А для чего он искал этого покемона? По его словам, он увидел его, когда впервые оказался на маяке. Он услышал зов покемона, и с тех пор не переставал думать о нем. Билл считал, что тот покемон – самое одинокое создание в мире, и он хотел подружиться с ним, дать ему почувствовать, что тот не один. Если говорить откровенно, я посмотрел в глаза собеседнику, то я считаю, что Билл был подвержен психическому воздействию еще с первой встречи с этим покемоном. Угу. Ланс перелистнул пару страниц блокнота, задумчиво водя золотистыми зрачками по сухим строкам отчета. Ты знал, что при обследовании твоей спутницы также были обнаружены следы влияния психического покемона? Мне сообщили, кивнул я, поморщившись, понимая, что Мести пострадала не так сильно только из-за Джота. Надо поскорее его проведать, ведь покебал моего пернатого друга уже давно должен был быть в покецентре. Если тогда, несколько лет назад, на Билла напал тот же покемон, что и сейчас, то как так вышло, что влияние, оказанное на девушку, было на несколько порядков меньше, чем на Билла? Хммм, точно, воскликнул он, не дав мне ответить на, как оказалось, риторический вопрос. Судя по разрезам в области ключиц, ее пытался унести какой-то крупный покемон-птица. Могу предположить, что большая часть воздействия была направлена именно на этого покемона, в то время как девушку задела лишь по касательной. Я тоже так считаю. Когда я увидел вздымаемую из-под воды тушу, я незамедлительно передал Мести свои покеболы и хранилища, и заставил своего покемона принудительно отнести ее в безопасное место. Твой покемон, Пиджет, Пиджиотто, поправил его, вызвав очередной изумленный взгляд, на что я лишь пожал плечами. Хорошо, сделал он еще пару пометок, ты утверждал, что тот покемон, Драгонайт. Как ты это понял? По внешнему виду, опиши его. Если опустить размер, то он имел темно-оранжевый, близкий к бронзовому цвету окрас. На голове присутствовал небольшой, по сравнению с остальным телом, рог и пара длинных усиков. Формой тела покемон напоминал ящера, с длинным толстым хвостом и парой коротких перепончатых крыльев, скорее походивших на массивные плавники. Хммм, по описанию действительно похожи на Драгонайта, но, возможно, это мог быть какой-то покемон, пришедший к нам с Хаинна. Хммм, так, он резко подскочил со скамьи, сопровождаемый ошарашенным взглядом квакнувшего с испугу Майма, и одним отточенным движением кинул покебол, словно по волшебству появившийся в его руке. «Пуррррр!» — взрыкнул появившийся в переливах красной вспышки трехметровый драгонайт, размеры которого определенно не дотягивали до драгонайта Аука. И на этом отличия между покемонами не заканчивались. Шкура стоящего передо мной покемона была ощутимо бледнее и имела скорее песчаный оттенок, нежели ярко-оранжевая чешуя драгонайта Аука. Его крылья были куда более развиты и скорее напоминали вторую пару конечностей, в то время как у покемона Аука они были больше похожи на плавники. Морда этого покемона была чуть уже и вытянутей, а на голове был не один небольшой рог, а сразу четыре постепенно увеличивающихся шипа, от небольшой заостренной шишки практически на кончике носа до длинного, с две ладони, рога на макушке. Очевидно, что покемон Аука развивался как водоплавающее, и несмотря на отменные способности к полету, присущие всем драгонайтам, Аук пытался развить в своем покемоне максимальную скорость именно в водном пространстве. В случае же этого драгонайта, очевидно, что развивался он как скоростной летун, способный к изящным маневрам на огромной высоте и с не менее огромным ускорением. Был ли тот покемон похож на «Пррррруу»? Принюхавшись, покемон встал передо мной на четыре лапы и принялся громко рычать. Его хвост метался из стороны в сторону, кроша и вырывая брусчатку из дороги, а глаза его пылали раскаленным золотом. «Ну вот опять», — тяжело вздохнул я, готовясь отражать атаку, как с моих рук резко вскочил Майм. «Май!» — проверещал он, встав передо мной на четыре лапы, мордой к драгонайту. Крохотный головастик Майма, повторяющий все движения за взрослым драгонайтом. Это должно было быть довольно забавным зрелищем, если бы не тот факт, что драгонайт был разъярен и готовился к атаке, а Кроха Майм пытался всеми силами защитить своего тренера от агрессивного покемона. Возможно, даже отдать свою жизнь ради этого. Назад. Так быстро, как только мог, я снял с пояса покебл и отозвал Майма назад. Че что? Растерялся поначалу Ланс, лорд. Стоять! Гаркнул он, ухватив покемона за центральный рог и направив его голову с формирующейся во рту атакой в небо. Пуао! Жалобно протянул покемон, проглотив так и не выпущенный шарик гиперлуча, и с неудовольствием ткнул в мою сторону коротким когтистым пальцем. «Прости, я не понимаю, что на него нашло. Дело в том, что я обладаю некоторой врожденной особенностью, из-за чего покемоны, способные видеть или чувствовать ауры, довольно негативно ко мне относятся. Ауры?» Ланс задумчиво перевел взгляд с меня на пылающие золотом глаза драгонайта. Когда же он обернулся, его глаза тоже начали излучать слабое золотистое свечение. «ХММ, да, я тебя понял», — он медленно погладил покемона по загривку. «Кто ты, Алекс?» От улыбчивого и открытого парня не осталось и следа. Сейчас на меня взирал суровый, прошедший тысячи битв, тренер, готовый в любой момент отдать своему покемону приказ на устранение непонятного элемента, в виде такого замечательного меня. «ММ, я никогда не видел столь темной души. Сколько тысяч невинных ты убил, чтобы стать таким?» Он взирал на меня с еле сдерживаемой яростью и отчетливо проглядывающим отвращением. Души, смутно о чем-то догадываясь, я направил энергию в глаза, активировав свое зрение, на что и тренер, и его покемон ощутимо вздрогнули, а драгонайт вновь приоткрыл пасть, готовя новую разрушительную атаку. «Да что здесь происходит?» — не выдержал Смит, о котором мы с Лансом уже успели позабыть. Мужчина весь разговор стоял в тени дерева неподалеку, ожидая, пока Ланс закончит уже проведенным им самим опрос, и сейчас он с шоком взирал на дракона, атака которого задела бы не только меня, но и его, и многих других посетителей парка. «Мистер Смит, отойдите от него», — сказал насторожившийся парень, в то время как я лишь молча изучал его ауру. Несмотря на обычное белое ядро и такую же белую ауру, разве что по насыщенности она практически не отличалась от ауры Аука, и была лишь немного слабей, этого человека сложно было назвать обычным. В области глаз я мог наблюдать пару золотистых точек, от которых вглубь головы отходило множество ветвящихся золотых линий. «Спокойно», — поднял я руки, — «то, что ты видишь, это не душа». Ланс лишь настороженно слушал, не спеша меня перебивать. «Это аура, энергетическое тело, магическая энергия, называй как хочешь. Она есть у всех людей и покемонов, но ее нет у обычных животных и насекомых». «Допустим», — медленно кивнул он, — «и именно с помощью нее покемоны могут использовать свои навыки. Твой драгонайт имеет золотистую ауру и такое же золотистое ядро, что ему позволяет, как я успел заметить, использовать навыки любых типов. Это не объясняет черноту, что я вижу в тебе. Это как раз моя врожденная особенность. Я не знаю, как выглядит моя аура со стороны, но я могу осознанно ее контролировать, примерно так же, как это делают покемоны. Я медленно развернул одну из поднятых рук ладонью кверху и начал выпускать свой туман из нее, плавно закручивая тот по спирали. «Видишь, ха-м-м-м». Ланс задумчиво кивнул, пару раз похлопав по шее своего покемона, который все так же сверлил меня убийственным взглядом. Судя по свечению из его пасти, Драгонайт был готов убить меня в любую секунду, когда я ловил браконьеров, маньяков, убийц и прочий мусор. У каждого из них я видел пятна на дуно-ауре, черные пятна. У кого-то они были большие, покрывая некоторую часть тела, а у кого-то в виде небольших черных точек. Но они были, и я был уверен, что связаны они с убийствами. Твоя же аура полностью черная, будто целиком покрыта такими пятнами. Если подумать, то даже у пойманного мною маньяка, убившего многие десятки людей, было лишь одно огромное пятно, покрывающее лишь его торс. Твоя же душа, чтобы достичь такого, на твоем счету должно было быть сотни, возможно, что даже тысячи жертв, что невозможно провернуть, не оставив каких-либо следов. Возможно, ты прав. Ланс хмуро тер подбородок, однако неприязнь ушла из его взгляда, сменившись глубокой задумчивостью. Должен признаться, около полугода назад меня обнаружили в лесах близ Паллеттауна. Доктор поставил диагноз полной амнезии, вызванной атакой психического покемона. Однако на самом деле, его Эбра просто не смог диагностировать меня, приняв мою агрессивную ауру за остатки энергии какого-то сильного покемона. Проще говоря, я ничего не помню о своей жизни. Просто однажды очнулся посреди леса, и все. Неизвестно, кто я и откуда, так же, как и неизвестны причины амнезии. Я вполне мог быть и маньяком, и браконьером, и подпольным лидером преступности Канта, и даже потерянным чемпионом региона. Ха-м-м-м. Нет, он вновь покачал головой, я не могу сказать, был ты хорошим или плохим человеком, однако настолько сильно испортить свою душу, то есть ауру, поправился он, ты не смог бы. Если бы ты действительно массово убивал людей или покемонов, то как минимум мне было бы известно об этом. Так что я прошу прощения за этот акт необдуманной агрессии. Ланс встал по стойке смирно и, сделав серьезное лицо, легонько склонил голову, обозначая поклон. «Лорд», — гаркнул он, не меняя положения и даже не открывая глаз. Его покемон, все так же недовольно взирая на меня, поднялся на задние лапы и точь-в-точь повторил движение своего тренера. Оба они стояли передо мной, слегка склонив голову. «Ничего, я все понимаю. В любом случае, я не хотел бы, чтобы информация о моей особенности получила распространение, если это возможно», — внимательно посмотрел сначала на Ланса, который лишь кротко кивнул в ответ, а затем и на ошарашенного Смита, который совсем не понимал, что происходит. Для него мы говорили о чем-то невнятно непонятном, и моей демонстрации он тоже не видел, ведь без уплотнения мой туман не виден обычным глазом. «Мистер Скар», — нервно говорил он, рефлекторно поправляя галстук, — «даже если бы я захотел кому-то что-то рассказать, то не смог бы, потому что я ни черта не понимаю, и не хочу понимать. Заканчивайте свои дела, и дайте мне спокойно работать», — вспылил он. Но стоило его глазам встретиться со взглядом сверкающих золотом глаз Ланса, как раздражение его сошло на нет. «Извините», — сказал он, и прислонился к стволу дерева, у которого стоял. Повисло неловкое молчание, которое я поспешил нарушить. «Так, ты хотел, чтобы я посмотрел на твоего Драгонайта и сравнил его с покемоном, напавшим на маяк?» «Да, все, что я могу сказать, что тот Драгонайт больше походил на покемона профессора Аука». «Что ты видел Драгонайта Аука?» Ошалело выпалил Ланс, очень сильно напомнив мне Иша. «Все же их характеры действительно похожи. Хотя, может, Ланс просто играет, пытаясь разрядить обстановку. Какой он? Он больше лорда? Если лорд – это имя твоего Драгонайта, то да, он был больше лорда. Имел ярко-оранжевый окрас, более сплюснутую морду и крылья, скорее напоминающие плавники. ТЦС. Ладно. Если возможности твоего зрения схожи с моим, то спутать покемонов ты никак не мог», на что я кивнул. «Что ж, тогда последний вопрос». Между делом он отозвал Драгонайта, не прекращающего сверлить меня злобным взглядом, обратно в покебол. «Как ты выжил?» «Я сбежал с маяка, прихватив с собой Билла, при помощи способности моего покемона. Абра или Кадабра», задумчиво протянул он, подумав про телепортацию. «Амбрион», перебил я его, вызвав при этом Сириуса. «Этот красавец», говорил я, поглаживая ластящегося ко мне покемона, умеет перемещаться в пространстве при помощи теней. О, удивился Ланс. Доля заинтересованности также прослеживалась и во взгляде следователя. Кажется, я слышал о нем. Это новая эволюция Иви, если не ошибаюсь. Да, одна из трех, точнее уже четырех. Ланс озадаченно уставился на меня. Я слышал только о двух, о темном и волшебном типах. Некоторое время мы продолжали наш разговор, во время которого я все равно чувствовал некоторую неловкость. И судя по нервозному поведению Смита, не я один. Так что, сославшись на дела, которые и вправду у меня были, я вышел из парка, предварительно убрав ленивого кота обратно в покебол. Прогуливаясь по городу, я не спеша брел в сторону паки-центра, в который должны были отправить Бжота. В больнице нередко попадают раненые тренеры с ранеными же покемонами, из-за чего больницы в больших городах обычно оборудованы устройствами по передаче покемонов. Хм, может оно и к лучшему, я смотрел на афишу, повествующую о скором концерте сестер Waterfall, а если точнее, то он состоится уже завтра. Возможно, я даже смогу вытащить Мести из палаты на пару часов, наслаждаясь теплым полуденным солнышком, да пением птиц, разбавляемым редкими визгами Пиджи и Пиджиотта, принадлежащих, судя по всему, фирме Fast Pitch. Я добрался до нужного мне паки-центра. «Добрый день», я поздоровался с сестрой Джой. «Хм, здравствуйте», она окинула меня взглядом, не убирая с лица дежурной улыбки. «Я думала, что вы уже получили значок и покинули город. Непредвиденные обстоятельства. К вам должны были направить моего Пиджиотта». «Секунду», она что-то смотрела в мониторе, скрытым за стойкой. «Мистер Скар», я кивнул. «Так, множественные ушибы и ссадины, закрытый перелом лучевой кости правого крыла, общее поражение нервной системы психической атакой. Также была диагностирована ранняя стадия лимфоидного лейкоза». Она подняла на меня обеспокоенный взгляд. «Мы провели все возможное лечение, пришлось даже задействовать нескольких чинси. Сейчас с ним все в порядке, но ему нужен отдых. Хотя бы пару дней без битв и тренировок». Пока Джой зачитывала диагноз, кроха Чинси зашла в дверь, за спиной девушки, и вышла уже с покеболом, сжимаемым в лапках. «Чинси», она протянула мне красно-белый шарик. «Спасибо», глядя на эту пушистую розовую милаху, нельзя не улыбнуться. «Ни за что, но постарайтесь больше не доводить своих покемонов до такого состояния». В голосе сестры не было осуждения, лишь беспокойство за здоровье Джота. «Не всегда все зависит от меня, но я постараюсь». Еще раз поблагодарив Джой, я покинул паки-центр. Немного подумав, я направился к ближайшему отелю. Ключей от квартиры Мести у меня, увы, нет, а саму девушку лучше пока не беспокоить. Быстро сняв номер и получив на руки ключи, я, приняв душ и переодевшись, развалился на кровати, задумчиво крутя в руках покебол Джота. Один из покеболов с моего пояса неожиданно раскрылся, и из него вывалился Майм, принявшийся с опаской изучать округу. Май, убедившись, что страшного дракона здесь нет, малыш запрыгнул мне на грудь, где, усадив свою пятую точку, при этом хлестнув меня по лицу хвостом, принялся с любопытством разглядывать покебол, который я держал в руках. «Совсем забыл отдать тебя на обследование», я легонько погладил покемона по чешуйчатой голове, получив довольный квак в ответ. «Прости, но еще некоторое время ты побудешь без имени. Май-май», пропищал он, ткнув лапкой на кнопку покебола. Пидж, из красного света появился сонный Бжот, правое крыло которого было обмотано белыми бинтами. «Как ты, Пидж?» Он вяло кивнул. «Спасибо, что спас Мести». Я поднялся с кровати, скинув на нее недовольного Майма, и аккуратно погладил моего пернатого друга по голове. «Кушать будешь, Пиджао?» Чуть более оживленно кивнул он. «Прошу, сюда». Медбрат в бирюзовой форме открыл двери палаты реанимации. «Ланс?» — спросила обворожительная брюнетка со слегка отстраненным выражением на лице. «Он направился опрашивать свидетеля, мисс Юпси», — ответил ей представитель лиги, мужчина среднего возраста в черном костюме двойки, следовавший за ней по пятам. Молча кивнув, она вошла в палату, никак не отреагировав на противный монотонный писк оборудования. Перед ней лежал изможденный болезненно-бледный мужчина, с черными мешками под глазами. Присмотревшись, можно было заметить сеть синих вен, проглядывающих по всей поверхности кожи. Когда-то насыщенно зеленая шевелюра потускнела и обзавелась проседью. Сабрина молча рассматривала лицо мужчины, изо рта которого торчала трубка ИВЛ. «Согласно нашим данным, Мистер Сайпер подвергся атаке сильного психического покемона. В его теле до сих пор сохранилась энергия того покемона, из-за чего уже наши покемоны никак не могут ему помочь, зачитывала данные с небольшой планшетки пожилая леди в белом халате. Мне сообщили, что вы как-то можете помочь в этой ситуации. Сабрина молча кивнула и направилась к кровати, рядом с которой находилось большое количество оборудования. Остановившись в шаге от пациента, она закрыла глаза. Некоторое время девушка стояла неподвижно, не издавая звуков, и, казалось, даже не дыша. Ха, спустя долгие 10 минут, Биллу попытался сделать судорожный вдох, чему помешали трубки аппарата искусственной вентиляции легких. «Пульс учащается», – вещал один из докторов, присутствующих при процедуре, «больной приходит в сознание». «Мисс Юпси», – обеспокоенно воскликнул сотрудник Лиги. Порядок, не открывая глаза и не обращая на текущую из носа кровь, девушка продолжала делать то, что она делала. Никто из присутствующих в палате не имел и малейшего понятия о том, что конкретно происходит в данную минуту. Всем было ясно лишь одно – Билл Сайпер постепенно приходит в сознание, чему каким-то образом способствует Сабрина Юпси. Писк оборудования набирал скорость, показывая учащенный пульс пациента, которого начала бить легкая дрожь. Отключить ИВЛ, изъять трубки, следите за показаниями, ввести 4 кубика натриума. Пожилая леди принялась раздавать указания. «ПФФ», — выдохнула Сабрина. Если бы не вовремя среагировавший представитель Лиги, то обессиленная девушка рухнула бы на пол прямо здесь. «Сильный», — тихо произнесла она. «Мисс Юпси, держитесь». Порядок, поборов накатившую усталость, девушка приняла вертикальное положение, слегка пошатнувшись, убрала остатки, сказала она, посмотрев на пожилую леди, раздававшую указания остальным докторам и санитарам. «Не беспокойтесь, если вы убрали то, что мешало работать нашим покемонам, то мы сумеем вылечить мистера Сайпера», — говорила та в ответ, — «вам предоставить палату для отдыха». «Нет», — Сабрина неуверенной походкой покинула помещение. Уже у самого выхода из больницы она столкнулась с Лансом, задумчиво бредущим в ее сторону. «Закончила?» «Да, силен. Я тоже думаю, что в случае конфликта нам придется непросто». Сабрина молчаливо сверлила взглядом явно о чем-то задумавшегося мужчину. Свидетель был довольно необычным. Сабрина молча подняла одну бровь, продолжая сверлить Ланса взглядом. «Не обращай внимания, я сам разберусь», — улыбнулся он, развернувшись. «Пошли, нам надо еще встретиться с Лорой, а ты?» Ланс обратился к следовавшему за Сабриной представителю Лиги. «Маркус, если я не ошибся?» «Верно, сэр», — спокойно ответил тот. «Найди мне, пожалуйста, всю информацию об убийствах людей и покемонов в области Паулеттауна и Веридиан-Сити за последние 2 года». «Постараюсь», — ответил сотрудник, ожидая дальнейших указаний. «Телепортация?» Как всегда односложно спросила Сабрина. «А давай», немного подумав, ответил Ланс, «отправляйся выполнять мое поручение», обратился он к Маркусу. Сабрина молча призвала мохнатого покемона с лисьей мордой, на которой сильно выделялись пара пучков шерсти, напоминающих очень длинные усы. Казам раздалось посреди улицы, прежде чем пара тренеров исчезли в бирюзовой вспышке света. Глава 37. Свидание. Часть 1. Глава 37. Свидание. Часть 1. «Привет», — с улыбкой сказал я, заходя в палату Мисти. «Как ты себя чувствуешь?» «Отлично», — улыбнулась в ответ девушка. «Только здесь довольно скучно. Даже размяться нельзя», — она провела рукой по тонкой накладке на правой ключице. Аналогичная же была и на левой. Покрытые особой мазью, они не только защищают свежие швы от грязи и микробов, но и ускоряют заживление ран. «Какое совпадение! Я как раз пришел для того, чтобы похитить тебя», закончил я заговорщицким шепотом. «Чего?» Судя по взгляду, девушка уверилась, что древний драгонайт таки успел пару раз стукнуть меня по голове. «Шучу», — улыбнулся я. «Я договорился с твоим врачом, и на сегодня тебя выпустят из больницы. На день». «Да, и зачем? Мне лежать-то здесь всего ничего». «Да, скучно, но и я не маленькая». «Как зачем?» — удивился я. «Мы отправимся на свидание. Это ты так приглашаешь меня, ставя перед фактом?» «Да, да как ты?» «ПФФФ, сколько у меня времени на подготовку?» «По плану через пару часов мы должны быть в Армаконцепт, что на южной окраине Церулина. Они еще работают?» Так, не меняя темы, у меня есть около часа на подготовку к свиданию. Ты понимаешь, что натворил? А разве тебе не хватит? Нет, так, нельзя терять времени. Отдавай ключи от транспорта, ожидающе протянула она свою ладошку. Ты уже научилась водить, на город моих навыков хватит. Она продолжала сверлить меня настойчивым взглядом, не оставляя выбора. Я положил ключ на протянутую ладошку, после чего был выгнан из палаты, дабы дать девушке время, чтобы переодеться, да и в дальнейшем был послан погулять в течение часа, с наказом встретиться у квартирки Мести. Недолго думая о том, чем бы занять себя в ближайший час, я направился во все тот же пакицентр. Моему давно пора дать имя, но определение пола у амфибий – процесс сложный, особенно на столь раннем этапе развития. Мой головастик, несмотря на довольно крупные размеры, все еще совсем детеныш. Доброе утро, сестра Джой. Доброе, мистер Скар. Случилось что-то хорошее? Да и нет. Это сложный вопрос. В любом случае, я хотел бы продиагностировать покемона. Меня интересует вся возможная информация. Я передал покебол уже подошедшей ко мне Чинси, а сестре Джой я отдал покедекс, на который та поместит все данные о покемоне. Без проблем. Чинси, отнеси его во второй кабинет. Сколько времени это займет? 15 минут. Можете пока присесть. Она кивнула на диванчике в углу. Расположившись в обитом мягкой красной тканью кресле, я ушел в свои мысли. Да, свидание с Мести, это определенно хорошо, но не уверен, что девушке понравится армоконцепт. Конечно, как тренер водных покемонов она точно оценит предстоящие события, все же это будет первая проверка всех навыков Виви в полную ее мощь. С другой же, участие в тренировках водных покемонов – не совсем подходящее времяпрепровождение для свидания. Ей однозначно будет это интересно, но какой-либо романтики подобное не подразумевает. А нужна ли ей вообще романтика? Хороший вопрос. Конечно, каждой будет приятно получить букет цветов, пару комплиментов и отправиться на романтический ужин при свечах, но не будет ли ей приятнее заняться именно тем, что нравится ей больше всего? Как сложно. Куда проще составить план тренировок для Майма, чем понять, чего хотят женщины. Здравствуйте, сестра Джой. Кто-то пронесся мимо меня. Повернув голову, я увидел высокого широкоплечего мужчину, одетого в красную спортивную жилетку поверх темно-зеленой футболки. Своими смуглыми подкачанными руками он сжимал аккуратную ладошку сестры Джой, беспрерывно окатывая девушку потоком комплиментов. Но, сестра была сильно растеряна столь смелым, даже на грани с непристойным поведением гостя.